Воробей. Воробей говно клевал из навозной кучи, клюв пошире раскрывал, чтоб влезало лучше. Тучка плешку обоссала дождевой водичкой, от говна охуевала птичка невеличка. Воробью говно, что мед, потому-то и клюет. Вдруг пиздячит мимо конь, как заржет: «Стервоза, ты, пожалуйста, не тронь моего навоза! Люди, бля, моим говном почву удобряют, и на том говне потом стебли вырастают». Воробей от этих слов чуть не разрыдался. «Я уже давным-давно так не столовался. Жизнь голодную влачу, не везет мне что-то. Поневоле здесь торчу, очень жрать охота». Воробей говно клевал по весне пришедшей. Долго он не доедал, жрал, как сумасшедший. Конь же тем и распалясь говорил: «Как видно, жрать говно, парашу, грязь, воробьям не стыдно. Я ж всю зиму в злой мороз ел отборнейший овес. Потому что не дурак, каждый конюх знает, я поставил себя так, все охуевают. А с тобою что сказать, впадлу рядом даже срать». Вдруг из двери заводской конного завода вышел парень молодой, выпивший немного. Ничего не говоря, взял узду ладонью и повел того коня в цех на скотобойню. Из такой земной красы будет много колбасы. Воробей склевал говно, перышки почистил, отряхнул свое ебло и в лесок упиздил. Если ты говна не жрешь, не пизди на пташек. Жизнь один сплошной пиздеж, даже сразу не поймешь, как кишки пойдут под нож на колбасный фаршик.